Глава 9. Я изумленно смотрю на подругу. Хенни, которая никогда не приходила на лотерею, потому что так сильно боялась леса Грим, сейчас здесь, в самом его сердце. Мне почти не видно ее в темноте. От нее остался только силуэт и два мерцающих зрачка. Я с трудом подбираю слова. «Как ты...» Аксель хватает меня за руку. «Неважно. Лезь». До того, как я успеваю ответить, он поднимает меня, практически закидывая на первую ветку дуба. Я нахожусь в 7 футах над землей. Неуклюже цепляюсь за ветку и встаю. Хенни взвизгивает, когда Аксель подсаживает ее сразу после меня. Ей труднее забраться на ветку. Я тяну ее наверх, а Аксель толкает снизу. «Скорее!» Чудо, что волчица Грим еще не напала на Акселя. Наконец, Хенни забирается на ветку. Следом Аксель прыгает на дерево несколькими ловкими движениями, которые я не могу разобрать в темноте. Хватается за ветку и поворачивается всем телом, пока не оказывается на ней верхом. «Выше!» — кричит он. Мы втроем лезем по дубу. Нам с Хенни мешают юбки, но они волнуют меня меньше всего. Мысли о волчице поглощают меня целиком. Это правда, что волки не лазают по деревьям, их когти не втягиваются, как у лис и кошек. Но у волков мощные задние лапы. Они прыгают. И волчица Грим, без сомнения, еще более искусна в этом. Я прислушиваюсь к звукам внизу. Рычание или тяжелые удары с нижних веток. Но я ничего не слышу из-за нашего пыхтения и шороха ботинок и листьев, которые мы задеваем. «Ай!» Вскрикивает Хенни, когда я наступаю ей на пальцы. «Прости». Я переставляю ногу. Она на одну ветку ниже, но я не вижу ее в темноте. С таким же успехом я могу карабкаться вслепую. Я шарю по воздуху в поисках другой ветки, чтобы подтянуться, но мои руки натыкаются на преграду. Она не шершавая, как кора, и не гладкая, как листья. Она нитевидная и похожа на сеть. Почти как паутина, только прочнее. Я пробираюсь к стволу клёна и огибаю его. Нахожу новые точки опоры и пытаюсь найти место, где можно было бы обойти странную сеть. Наконец, я нащупываю свободное пространство и протягиваюсь сквозь него, хватаясь за ветку. Наконец, мои пальцы касаются одной из них. Я приподнимаюсь на цыпочки и... Хруст. Ветка, на которой я стою, ломается. Я кричу и падаю вниз. Накидка летит мне в лицо. Я пытаюсь ухватиться за что-нибудь. «Клара!» Как только Аксель выкрикивает мое имя, я приземляюсь на что-то упругое, похожее на вязаное одеяло. Я врезаюсь в него, подпрыгиваю еще несколько раз, а затем остолбенело лежу, растянувшись на этом одеяле. Аксель снова зовет меня. Его голос совсем близко. Я не могла упасть далеко. «Я в порядке». Я убираю накидку с лица и сажусь. Спина болит у основания искривленного позвоночника, и я подавляю стон. Мои руки натыкаются на нечто похожее на одеяло, в которое я вцепилась. «Я приземлилась на какую-то паутину». Очевидно, на этом дереве их несколько. Аксель спускается ко мне. Хенни следует за ним. За то время, пока они добираются до моего яруса ветвей, я чувствую себя более уверенно. Я вслушиваюсь в тишину, доносящуюся снизу, и отделяю ее от шума моих друзей наверху. Волчицы нет на дереве. Пока что мы в безопасности. «Давай», — Аксель помогает мне встать. Мои глаза привыкли к темноте, и я различаю его неясные черты в 3 футах от себя. Я нахожусь в центре паутины шириной около 8 футов, где хватит места для всех нас, если она достаточно прочная. Я осторожно встаю и хватаюсь за ветку повыше, которая сможет выдержать мой вес. «Что ты делаешь?» — спрашивает Аксель. «Проверяю паутину». Я несколько раз сгибаю и разгибаю ноги, налегая на нее всем своим весом. Сетка немного подпрыгивает, но не рвется. Во всяком случае, от моего падения она могла лопнуть. Полагаю, это было достаточным испытанием. «Стоит переночевать здесь». «Стоит что?» — пищит Хенни. Ее силуэт дрогнул за спиной Акселя. «Здесь нам не страшна волчица», — объясняю я. «И мы сможем немного поспать, если нам будет где прилечь. Эта паутина подойдет. Мое предложение требует дополнительных убеждений. Но через несколько минут Аксель и Хенни уступают и присоединяются ко мне. Мы устраиваемся вместе и перекусываем кое-какими припасами из наших рюкзаков. Что-то вроде полночного ужина. Мне удается сделать всего 2 укуса. Мой желудок все еще сжимается после нашей едва не случившейся встречи с волчицей. Аксель слишком рассеян, чтобы есть. Он смотрит вниз, как будто ожидает, что волчица в любой момент может материализоваться из темноты. Что касается Хенни, я понятия не имею, сколько она съела своего сырного кусочка. Она стоит ко мне спиной. Сначала я думаю, что она просто разглядывает дерево, обводит неясные очертания его ветвей своим взглядом художника. Но затем она издает тихий звук, похожий на всхлип. Я поворачиваюсь, чтобы заглянуть ей в лицо. Луч лунного света пробивается сквозь листву и блестит на ее слезинках. «Ох, Хенни!» Нежно бормочу я и беру ее за руку. Она самый робкий и чувствительный человек из всех, кого я знаю. Это место не для нее. «Как ты попала сюда?» Она шмыгает носом. «Я не могу снова остаться в стороне». «Снова?» Она говорит о своей сестре? «Зола не специально оставила тебя». «Что, если это не так?» Одинокая слезинка скатывается по ее щеке. Аксель, сидящий с другой стороны от меня, замирает, словно затаив дыхание. Я сжимаю руку Хенни. «Почему ты так думаешь?» «Неважно». Она пожимает плечами и делает глубокий вдох, чтобы успокоиться. Вытирая слезы, она резко выпрямляется. «Угадай, как я вошла в лес?» Я поднимаю голову от удивления, как быстро она сменила тему. Но мне интересно узнать об этом. «Как?» Она засовывает руку в карман платья и достает букетик крошечных цветов. В темноте я не вижу, какого они цвета, но вдыхаю их травянисто-сладкий запах. Красный колокольчик. «Я воспользовалась твоим трюком, чтобы пересечь черту», — объясняет она, сверкнув зубами. Я наклоняюсь ближе, чтобы коснуться цветов. Они сморщенные и увядающие, едва держатся на стебле, а крошечные, похожие на пастернак корешки, на ощупь сухие. Они потеряли всю влагу. «Это очень смело», — говорю я, но поджимаю губы, чтобы не добавить «и глупо». Я не хочу расстраивать Хенни, когда она, наконец, повеселела. «Откуда ты знала, что найдешь нас до того, как они завянут?» «А это имеет значение? Не похоже, что колокольчик, которым покрасили твою накидку, все еще цветет. В ее словах есть смысл. Правда в том, что я почти ничего не знаю о магии красного колокольчика, о том, что требуется для обеспечения защиты, как долго длится эта защита и почему он вообще защищает. Почему он такой особенный для леса? Тем не менее, носить колокольчик, который окрасил ткань, кажется более безопасным, чем носить его в кармане, где он может превратиться в пыль. «Кроме того, вы не так уж далеко ушли», — добавляет Хенни. «Утром твоя бабушка показала мне записку, и когда она поняла, что я не пошла с тобой, она проверила дом Акселя. Там мы нашли еще одну записку. Я поняла, что ночью вы не могли уйти далеко. А еще Аксель оставляет глубокие следы. Так было всегда». Она ухмыляется. «Всякий раз, когда они с Золой тайком пробирались...» «Твои родители видели мою записку?» Перебивает ее Аксель. Его плечи напряжены. Хенни на мгновение замолкает. «Угу». Он внимательно смотрит на нее. «И они не расстроились?» «Ни в малейшей степени. Они воодушевлены. Я рассказала им о красной накидке Клары и что с ней ты будешь в безопасности. Хотя я точно не знаю, почему. Может, вам нужно было взяться за руки или...» «Мы не держались за руки», — выпаливаю я. Мои щеки заливает румянец. Я очень надеюсь, что она не сказала им, что нам с Акселем, возможно, придется делать это на протяжении всего путешествия. Миссис Данцер всегда была немного обеспокоена нашей близкой дружбой с Акселем. «В этом не было нужды», — добавляет он, помахивая концом шарфа. «Клара сделала для меня вот это». Хенни приглядывается к нему повнимательнее. «О, понятно. Что ж, умно отрезать его от своей накидки, Клара». Это не кажется особенно умным, но от комплимента у меня все равно немного теплеет в груди. У Хенни есть дар заставлять других людей чувствовать себя особенными. По правде говоря, я боялась, что она может стать обузой в этом путешествии. В моем гадании бабушка не вытащила гирлянду из маргариток, которая символизирует дружбу и сестринство. Означает ли это, что Хенни не может предложить ничего существенного для моих поисков, как Аксель и Зола в роли пронзенных лебедей? Как бы я ни любила Хенни, неужели она будет только мешать? «Я и тебе сделаю шарф. Утром». Я выдавливаю улыбку и пытаюсь отмахнуть сомнения. Мне нужно принять, что Хенни идет с нами. Я не могу тратить время впустую, учитывая прогресс, которого мы достигли в нашем путешествии, провожая ее домой. Я бы не отпустила ее одну. Но пока не потеряй цветы. Она убирает красный колокольчик обратно в карман. «Что, если ты сделаешь мне платок? Я взяла набор для шитья». «Ты взяла набор для шитья?» Я поднимаю бровь. «Только иглу, нитку и маленькие ножницы. Никогда не знаешь, когда у тебя порвется юбка или понадобится заштопать носки». Я раздражаюсь смехом и обнимаю ее. Только Хенни пришло бы в голову взять с собой в лес грим набор для шитья. «Конечно, я сошью тебе платок». Мы готовимся ко сну и вешаем рюкзаки на ближайших ветках. Затем ложимся рядышком. Я устраиваюсь между своими друзьями. При легком натяжении сетки Аксель и Хенни наваливаются на меня. Но я не против. Их прикосновения успокаивают, и наши тела согревают друг друга. Может, даже хорошо, что Хенни здесь. На данный момент втроем мы чувствуем себя в большей безопасности, чем вдвоем. Никто из нас сразу не засыпает. Если нервы у моих друзей такие же, как у меня, то они все еще не успокоились после нашей гонки с волчицей. «Как ты думаешь, нам стоит связать запястья и лодыжки?» — спрашивает Аксель, напоминая мне о моем утреннем предложении. Я на мгновение задумываюсь, не в восторге от того, что нас снова разлучат. «Думаю, наверху ничего не произойдет. А если мы сможем спуститься с дерева во сне, то нам стоит покинуть лес и присоединиться к труппе акробатов». Его хриплый смех согревает мне макушку. «Как будто ты выйдешь из леса без того, зачем пришла». На моих губах появляется улыбка. Звучит так, что мое упрямство кажется достойным восхищения. Бабушка никогда не воспринимала это с такой точки зрения. Всякий раз, когда она заставала меня за изучением карты или за тем, как я бросала тоскующий взгляд на лес, она упрекала меня за то, что я напрасно трачу время. Однако я чувствовала страх за ее словами. Ее беспокойство о том, что я встречу судьбу, которую она предсказала в этом месте. Но я встречу ее. Аксель прав. Я никогда не выйду из леса. После того, как я найду маму из сорта с Фортуны, этот лес станет моим концом. Моя неминуемая смерть необходима. Это часть того, чего требует судьба, чтобы сохранить равновесие. Ветви скрипят под нашим весом, а сетка мягко покачивается. И мы, наконец, погружаемся в сон. Когда я просыпаюсь, еще не совсем рассвело. Но я чувствую проблески солнца в том, как листья дуба начинают принимать более четкие очертания. Я пошевелилась, и у меня заболела спина. Паутина ничуть не ослабила боль в позвоночнике. Мне нужно слезть с этого дерева. Я хватаю рюкзак Хени и свой, осторожно переступаю через своих друзей и выбираюсь с паутины. В рассветных лучах она выглядит странно, какого-то красноватого оттенка, и не похожа ни на одну веревку, которую я когда-либо видела. Кто-нибудь из потерянных сделал ее? Что они использовали, чтобы сделать ее? Я спускаюсь по дубу, что гораздо легче, чем карабкаться на него ночью. И, добравшись до самой нижней ветки, останавливаюсь, ожидая несколько минут какого-нибудь звука от волчицы. Наконец, убедившись, что она ушла, я бросаю оба рюкзака и спрыгиваю на землю, кряхтя, когда мои ботинки касаются твердой поверхности. Боль отдаётся в спине. Я шиплю и потираю позвоночник. Мне нужно быть осторожнее, иначе я покалечу себя всего через 2 дня после начала этого путешествия. Я нахожу фонарь и маленький нож, которые потеряла прошлой ночью, и убираю их в рюкзак. Из сумки Хенни я достаю набор для шитья, свернутую полоску ткани с маленькими кармашками для предметов, о которых она упоминала, а также наперсток и 3 маленькие катушки ниток. Я поработаю над ее платком, пока буду ждать их с Акселем пробуждения. Стараясь, чтобы накидка продолжала касаться моего тела, я развязываю завязки на шее и расстилаю ее на коленях. Отрезаю еще один кусочек от нижней части накидки и подшиваю обрезанный край, прежде чем снова завязать ее на себе. Теперь она доходит мне до верхней части бедра. Хорошо, что у меня больше нет друзей, иначе у меня остался бы только слюнявчик. Когда я заканчиваю последний шов на платке Хенни, они с Акселем спрыгивают с дерева. Она расплывается в широкой улыбке. «Всё готово?» Я киваю и протягиваю ее платок. «Только если ты не захочешь добавить вышивку. Я подумала вышить пару цветков, но ты же знаешь, у меня плохо получается. Удивительно, что я вообще могу ровно шить». Нет, все просто идеально. Она быстро накидывает его на голову и завязывает под подбородком. Благодаря платку и тому, что она заплетает волосы в две косички, она выглядит даже моложе своих 15 лет. У меня все сжимается внутри. Я должна убедиться, что с ней ничего не случится в лесу. Хенни редко покидает свою молочную ферму, если только она не собирает ингредиенты для красок или не выполняет мелкие поручения своей матери. Она не привыкла к тяжелому труду на открытом воздухе, как Аксель, и не подготовилась так, как я. «Спасибо, Клара!» Она наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку, прежде чем отойти, чтобы осмотреть щавель, цветущий ярко-желтым цветом. Пока я сворачиваю ее набор для шитья и убираю его в рюкзак, Аксель потягивается и широко зевает. Я сдерживаю улыбку, когда вижу прядь его золотистых волос, торчащих сзади. Этот образ делает его еще более очаровательным. «Не знаю, как вы», — говорит он, — «но я умираю с голода». Он снял с дерева свой рюкзак, но не заглянул в него. Вместо этого он смотрит на мой рюкзак и Хини и садится на землю рядом со мной. «Пожалуйста, скажи, что ты взяла жареную баранью ногу». Я усмехаюсь. «Да, еще пирог с крыжовником и салат с маринованной свеклой». «Перестань мучить меня!» Стонет он и прижимается к моим коленям. Когда он отклоняется назад и устраивает голову на моих скрещенных ногах, у меня урчит живот. «Похоже, это ты мучаешь меня. У меня текут слюнки от мысли о жареной баранине. Мы с бабушкой очень редко ели это блюдо. С каждым годом после проклятия рождается все меньше ягнят. Мы предпочитали питаться овечьим молоком и сыром и обменивать нашу турнскую шерсть на то, что можем». «Так что?» Аксель закрывает глаза, продолжая нежиться на мне, как на подушке. «Что на завтрак?» Я хлопаю его по плечу, как будто отгоняю насекомое. «Ты прекрасно знаешь, что на завтрак то же, что мы ели вчера. Овечий сыр и лощинский хлеб. Именно его жители лощины Грим научились выпекать вместо традиционного для нашего региона хлеба из темного зерна. Как же я скучаю по его чудесному аромату на кухне моего дома. Лощинский хлеб — это жалкая замена, приготовленная из зерен, которые мы можем измельчить, в основном из ячменя, смешанного с чечевицей, фасолью и изрядным количеством опилок. Ты хочешь, чтобы я покормила тебя с рук?» Он лениво ухмыляется. «Ты читаешь мои мысли». Я обхватываю пальцем его челку и сильно дергаю за нее. «Ай!» Он смеется и вскакивает с моих колен. Открыв свой рюкзак, он бросает мне вяленую говядину. «Держи, наслаждайся кусочком Герди». Я откусываю кусочек, пытаясь проникнуться уважением к одной из любимых молочных коров Хенни. Данцеры едят их только тогда, когда те умирают своей смертью. Бедная Герди. Аксель достает себе ломтик. «Что думаешь насчет этой паутины?» Он отклоняется на локте. «Кто ее сделал и из чего?» Я разделяю вяленое мясо на кусочки. Задаю себе те же вопросы. «Отец продавал шелк». Аксель, прищуриваясь, смотрит на дерево. «Вот на что похожа эта сеть. На переплетенные шелковые нити». Я прикусываю губу. «Сети шелковых нитей в лесу Грим? В этом нет никакого смысла». Аксель достает еще один кусочек говядины и оборачивается через плечо. «Эй, Хенни, Он прицеливается, чтобы швырнуть им в нее. «Только не говори ей, что это Герди!» — шикую я. «Она уже знает это», — шепчет он. «Вся вяленая говядина из Герди». Он бросает кусочек. «Лови!» Я морщусь, ожидая реакцию Хенни. Но она даже не взглянула на нас. Мясо падает прямо на красную тропинку, на которой она стоит, в 15 футах от нас. Она приседает и осторожно дотрагивается до дорожки, затем резко отшатывается. «Это волосы!» Аксель морщится. Он раздражается смехом. «Волосы?» Хенни встает и указывает на тропинку. «Волосы!» Ее плечи передергиваются, как будто ее вот-вот вырвет. Улыбка Акселя гаснет. «Клара!» Он тихо обращается ко мне. «Ты же не думаешь, что паутина тоже сделана из...» «Да». Горький привкус наполняет мой рот, когда я осознаю ужасную реальность. Мы провели ночь на паутине из человеческих волос. Акселя передергивает. Я с усилием запихиваю в рот наполовину прожеванный кусок вяленого мяса. Одной из величайших загадок этого мира является тот факт, что волосы необычайно красивы, когда они на чьей-то голове. Но когда это не так, они становятся совершенно отвратительными. «Откуда они?» Хенни отшатывается назад. «Почему их так много?» Она резко вскрикивает. Красные волосы встают дыбом. В мгновение ока они обвиваются вокруг ее лодыжек и опрокидывают на спину. Мы с Акселем вскакиваем. «Хенни!» Я бросаюсь к ней. Красные волосы быстро обхватывают ее тело, образуя плотный кокон. Сначала они скручиваются вокруг ее ног. К тому времени, как я добираюсь до нее, одна ее рука прижата к боку, а волосы обвивают живот. Я беру ее за свободную руку, но волосы слишком крепкие. Я не могу сдвинуть ее с места. «Достань ножницы, Хенни!» — кричу я Акселю. «Или мой нож! Что-нибудь!» Он уже роется в своем рюкзаке. Он достает нож с черной рукоятью. Бросает его к моим ногам. Я хватаю его. Начинаю надрезать волосы. До плеч Хенни остается 2 дюйма. Я слишком медленная. Волосы обхватывают шею. Надрез, еще один и еще. Они обвиваются вокруг ее подбородка. Хенни издает душераздирающий крик, который прерывается еще большим количеством волос, закрывающих ей рот. Надрез, еще один и еще. У меня трясутся руки. Глаза Хенни округляются. В нескольких ярдах впереди по красной тропинке пробегает рябь, устремляясь к Хенни. Я бросаю нож. Хватаюсь за ее завернутое в кокон тело и отчаянно пытаюсь удержать на месте. Словно почувствовав меня, тропинка резко дергается. Блестящие волосы выскальзывают из моей хватки. И Хенни утаскивают прочь.